«Лиля, люби меня». Оставленное Маяковским письмо, адресованное всем, помечено 12 апреля. «В том, что умираю, не вините никого, и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите, это не способ, другим не советую, но у меня выходов нет. Лиля, люби меня. Товарищ правительства, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбилась об быт. Я жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. Владимир Маяковский. 12.04.30 года. Товарищи ваповцы, не считайте меня малодушным. Серьезно, ничего не поделаешь. Привет. Ермилову скажите, что жаль, снял лозунг. Надо бы доругаться. В.М. В столе у меня 2000 рублей, внесите в налог. Остальное получите с ГИЗа. В.М. Лиля узнала о трагедии в Берлине, возвращаясь из Лондона домой. На границу для встречи выехал их друг Василий Абгарович Катанян. Он рассказывал, что Лиля очень плакала, а Оси был мрачен, и в разговоре сказал, что Володе следовало уже иметь семью. Их ждали на похороны, и мать поэта не соглашалась хранить сына без Лилии Юрьевны. В первый же день из Москвы она напишет Эльзе взволнованное письмо. «Любимый мой Элик, я знаю совершенно точно, как это случилось, но для того, чтобы понять это, надо было знать Володю так, как знала его я. Если б я или Оси были в Москве, Володя был бы жив». Стихи из предсмертного письма были написаны давно, мне, и совсем не собирались казаться предсмертными. Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбилась о быт, с тобой мы в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. С тобой мы в расчете, а не я с жизнью в расчете, как в предсмертном письме. Стрелялся Володя как игрок из совершенно нового, ни разу не стрелянного револьвера, обойму вынул, оставил только одну пулю в дуле. А это на 50% осечка. Такая осечка уж была 13 лет назад в Питере. Он во второй раз испытывал судьбу. Застрелился он при норе, но ее можно винить как апельсинную корку, о которую поскользнулся, упал и разбился насмерть. Вниманием к его стиху при каждом значительном повороте судьбы будет отмечена долгая жизнь Лили Брик, и имена их причудливо переплетутся в дальнейшем признании творчества поэта во всем мире. Любовь Маяковского к образу Дон Кихота с юных лет не была случайной. Даже если Дульсинея Маяковского не была на самом деле такой, какой она казалась поэту, поблагодарим ее за возвышающий обман, который дороже тьмы низких истин, — писал Евгений Евтушенко. Другой поэт, Пабло Неруда, зачислял ее в категорию тех редких людей, благодаря которым становится возможным расцвет идей и талантов. Наш 20 век не был бы тем, чем он стал, без некоторых исключительных женщин, вокруг которых объединялись, воспламенялись и вдохновлялись лучшие люди эпохи. Любовь к гению Маяковского побуждала Лилю Брик любить все талантливое и необычное, что потом встречалось ей на пути, но об этом в следующих частях книги.